Глава 21. Утро Зерра. «Где ты был ночью?» — услышал Зерра позади себя женский шепот. Он обернулся. Адейла в распахнутой хобби, накинутой на тунику для сна, стояла позади него. Она была чуть взлохмачена, с распущенными волосами, и в темноте поблескивали угольки темных глаз. Они стояли в небольшом закутке между хозяйственным двором, поленницей и загоном для свулов. Именно там, в освобожденном маленьком сарайчике, обитал Зерра. Место было глухое, уединенное и не просматривалось ни из окон дома Торда Фена, ни из соседних. — Не спится хозяйка, — как можно равнодушнее произнес наемник. «Ты рано встала сегодня!» Он взглянул на небо. Оно едва заметно посветлело над горным хребтом, но все равно было достаточно темно. Дом и двор стояли, погрузившись в тишину. «Я спускалась к тебе уже несколько раз!» — доверительным шепотом произнесла она. «Почему тебя не было?» Словно бы невзначай, она повела плечами, и Хобба скатилась, оставив руки обнаженными. Зерра едва улыбнулся. Какая же она все-таки настырная в попытке его соблазнить. «Адейла, я оберегал покой вашей с Торда Феном супружеской спальне очень далеко отсюда». «Все спят, и у нас есть немного времени до рассвета», — словно бы не услышав его, тихо произнесла молодая женщина, делая шаг к нему навстречу. «Давай пойдем к тебе. Я разрешу тебе делать с собой все, воплощу все твои желания». Она провела рукой по его груди. Он шагнул назад и шумно выдохнул. «Хозяйка!» Категорично отказывалась его слушать. «Если я скажу, что совсем не мечтаю об этом...» Он сделал еще несколько шагов назад. «Ты меня хочешь!» — категоричным тоном заявила она. «Не обманывай! Я же тебя трогала и точно знаю, хочешь, пойдем. Если боишься гнева моего мужа, то можешь не беспокоиться. У него вчера до восхода второй луны были гости. Они выпили очень много вайдра. Так что мой супруг будет дрыхнуть до обеда». Зерра смотрел на нее и не мог понять, почему до нее не доходят его простые слова. Грубить не хотелось, но по-другому хозяйка, кажется, не понимала. С легким раздражением в голосе он произнес: «Адейла, извини, ты всем хороша, но, во-первых, Торда Фен мне доверяет. Я зашел переодеться, взять Латасса. Мне пора на тренировку. Нужно готовиться к бегам, оправдать ожидания твоего мужа». «Наплевать на него», — жарко зашептала Адейла. «Потренируйся сегодня на мне, сколько хочешь, с любой скоростью». Наемник отрицательно качнул головой. Что с ней делать? Адейла придумала себе какую-то иллюзию их отношений и все прочие варианты развития событий пропускала мимо ушей. «Ты такой хорошенький, когда упираешься!» — захихикала она. «Сам же знаешь, что тебе никуда не деться. Со мной тебе будет хорошо». «Я сказал нет. Иди греть супружескую постель, и мы просто забудем об этой встрече». Зерра, резко обогнув женщину, зашел к себе в каморку, захлопнув двери перед ее носом. Она толкнула двери ладонями, и ему пришлось прижать дверь спиной, чтобы настырная хозяйка не вломилась. Зерра чувствовал злую иронию в ситуации. Он бесстрашно выполнял сложнейшие трюки на высоте. Сражался с динозаврами на равнине, Бывало, бился насмерть с разбойниками. Теперь вынужден запираться от молодой бабенки, которая решила его трахнуть. Что с ней делать? Была бы мужиком, схлопотала бы кулаком в челюсть. Но не драться же с хозяйкой, женой уважаемого человека. Ему нетрудно было затащить дуру в каморку, бросить на кровать и жестко безжалостно отыметь. Только это значит, что он идет у нее на поводу, а Дейла только этого и добивается. Допустить с такой слабину и после уже не отвязаться вообще. Слишком она была прилипчивая и недалекая умом. — Зера, открой, открой! — зашептал голос Адейлы в щель. — Ты не сможешь от меня никуда деться! Ты все равно будешь мой, мы будем счастливы. Он некоторое время молчал. После, скинув перьевой плащ на кровать, резко открыл двери. — Дай пройти, мне на тренировку пора. — Ах так! Она внезапно скинула на землю хоббу и быстрым резким движением стащила через голову тунику. В предрассветном сумраке она стояла перед ним абсолютно голая. У нее была неплохая крепкая фигура, широкие бедра и налитая грудь. Только это не возбуждало. Несмотря на то, что они стояли в маленьком закутке и было темно, Зерра испугался, что может появиться кто-нибудь из домочадцев. «Ты что, умом тронулась?» Он опешил, не зная, что сказать. «Увидят же!» Резко шагнув в сторону ее одежды, он подобрал вещи и попытался сунуть ей в руки. «Спят все. Если ты не будешь слушаться, я заору во все горло и скажу, что ты меня сюда затащил, чтобы изнасиловать». Ее лицо было перекошено от гнева. «Тебя схватят, поволокут к судье, а дальше оскопят. Если ты не будешь моим, то и другой уж точно не достанешься». Он медленно вздохнул, точно так же медленно выдохнул, чтобы не взорваться. «Адейла, ты сейчас правда думаешь, что ты меня этим своим заявлением сильно возбудила?» Как можно спокойнее произнес он. «Что после твоего заявления у меня на тебя встанет?» Она внезапно умоляюще сложила руки на груди и тихо запричитала, опускаясь перед ним на колени. «Зера, неужели ты не видишь, как я люблю тебя, как с ума схожу? Когда я смотрю на тебя, у меня там...» Она указала пальцем на свой курчавый завиток волос между ног. «Все течет. Хочешь, ударь меня. Хочешь, бей, но не гони. Позволь любить тебя. Все ради тебя сделаю, на все пойду, лишь бы твоей быть». Она обнимала его бедра, целовала колени, вызывая брезгливую жалость, смешанную с жестоким сочувствием. Зерра молча смотрел на ее белую спину, на обнаженный зад и пытался собраться с мыслями. Никогда еще женщины не вымаливали у него любви таким способом, то угрозами, то пытаясь давить на благородные чувства. И то, и другое вызывало легкую брезгливость. «Адейла, вот что я скажу. Ты сейчас оденешься и пойдешь к себе. Дашь мне время подумать». Он не выдержал и швырнул в ее руки одежду. «Прикройся уже!» Женщина подняла на него лицо, кивнула. Молча встала с колен, взяла из его рук вещи и стала одеваться. «Я приду к тебе следующей ночью», — шепнула она, уходя. Последнее, что он видел, — это ее хитрое и довольное лицо. Она даже не сомневалась, что он примет решение в ее пользу. Чувствуя смутное облегчение после ее ухода, Зерра резко направился к загону для латасов. У Тордафена была целая стая этих невысоких рептилий. Одних он использовал для хозяйственных нужд, так как на латасьих упряжках было легко доставлять товары, да и корма этим мелким всеядным ящерам требовалось намного меньше, чем прожорливым свулам. К тому же латасы обладали более-менее развитым интеллектом и не так тупили и упрямились, как другие ящеры. Среди прочих в стае хозяйских латасов были особи, используемые исключительно для латасьих забегов. Это была одна из любимых забав среди местного населения. Тордафен был азартен, поэтому выставлял своих рептилий на все более-менее значимые соревнования. С одним из таких сильных, крепких, хорошо натасканных ящеров по кличке Суп-Ар и бегал по утрам Зерра. В этот день он знал, что у него не выйдет полноценной тренировки, так как он ночью не спал. Только ему необходимо было развеяться и привести мысли в порядок. Не сгонять ли к отцу? Давно у него не был. Есть что рассказать, мелькнуло в голове. После того, как суд лишил Зерра его небольшого дома, и он вынужден был переселиться к своему кредитору на правобережный Делиен, он и его отец Маршан почти не встречались. Отец остался жить в районе, условно называемом Левобережным. Артель, занимающаяся мозаичными работами, разрешила ему поселиться на чердаке мастерской. У Зерра в Левобережном осталась вся его прежняя жизнь. Бывшие соседи, знакомые и казарма гильдии наемников. Там же были дом отца Тойси и ферма-кудятник ее мужа. Никого из этих людей Зерра встречать не хотел. Так как было еще темно, шансы проведать отца до того, как город окончательно проснется, давали надежду на отсутствие ненужных встреч. Наемник выпустил Суп-Ара из вольера, и тот начал описывать вокруг него круги. Возможно, именно так он выражал свою радость, хотя Зерра не был до конца уверен, испытывают ли рептилии эмоции, подобно существам с более развитым мозгом. Он знал, что местным ящерам доступны проявления страха, удовольствия и неудовольствия. Более сложных проявлений чувств у них, кажется, не было. Латасам, как стайным животным, было свойственно что-то вроде привязанности или даже определенной преданности, хотя это было скорее условное понятие. Во всяком случае, Суп-Ар часто давал понять, что Зерра – тот человек, с которым он охотно бегает, и такие прогулки доставляют ему удовольствие. «Сегодня без поводка, дружок, легкой трусцой. У нас будет почти прогулка. Мне надо подумать». Латас, бегающий вокруг Зерра на четырех лапах, резко приподнялся на задние и первым выскочил на темную, слабо освещенную тульфидами улицу. Бежал он всегда на задних лапах, а чтобы сохранять равновесие, умело балансировал длинным кожистым хвостом. Зерра, притворив калитку, выбежал за ним. Сейчас он не следил ни за дыханием, ни за скоростью, а погрузился в медленное, почти медитативное состояние. Ему надо было прийти в себя и решить, что делать дальше. А Дейла, дура, что на уме, то и на языке. Нет, спать я с ней не буду. Выдумала же сдать меня судьям. Вернусь, сделаю хороший крючок на дверь, — думал он. Они с Латасом спустились по кривым улочкам к подвесному мосту, ведущему на противоположный берег реки. Сейчас, когда стояла жара, река очень сильно отмелела. Ее можно было бы даже перейти вброд в некоторых местах, если, конечно, не бояться какой-нибудь твари, что могла напасть под водой. Ветерок донес до Зерра запах цветущей поврасании. Здесь, где было больше влаги, колючий кустарник еще кое-где цвел. Нежный, чуть сладковатый запах внезапно всколыхнул в памяти сладкие губы царской наложницы, а с ними и события минувшей ночи. Забыть о ней! Она спит с царем и еще с кем-то на стороне. Не была моей и никогда не будет, — думал он. С чего я взял, что это она передо мной раздевалась? Надо было сразу понять, что это голограмма, чтобы у меня встал на нее. Сэр Эданец все просчитал. Еще, наверное, и стимуляторы в питье намешал. Ее настоящее отношение ко мне — метательные ножи. Она и целовалась, даже не обняв меня. Тем временем показался небольшой дом под тростниковой крышей. Дом стоял на каменных сваях, так как в дождливый сезон, когда с гор обильно стекали ручьи, река выходила из берегов и затапливала улицы, примыкающие к реке. На первом этаже располагалась мастерская, где изготовляли мозаику и выкладывали панно. В мансардном этаже жили артельщики из тех, кто не имел в городе своего дома. По деревянной лестнице Зерра, а за ним и Латас, поднялись на опоясывающий дом балкон. Кровать отца стояла у самого входа. Стараясь не скрипеть половицами, чтобы не разбудить остальных спящих, Зерра легонько потрепал лысеющего седовласого мужчину за плечо. Тот повернул голову в его сторону и, подслеповато щурясь, немного поморгал. Зерра приложил палец к губам. Отец, понимающе кивнул и указал сыну на двери, чтобы тот вышел. Ступая как можно тише, наемник покинул помещение и остался на балконе дожидаться, когда отец оденется и выйдет. Он встал у перил, взглянув на ряд крыш, привычно нашел свой бывший дом. Зерра купил его не так давно, когда стал главой гильдии наемников, и с деньгами у него стало хорошо. Дом был маленький, с одной комнатой и террасой, но зато это было его первое собственное жилище на Алданаане. Взгляд метнулся дальше, крыши из серой черепицы, которая виднелась еще через три дома. Сердце болезненно сжалось. Это было жилище отца Тойси. Именно так, по-соседски, довольно буднично, он и познакомился с улыбчивой дочкой красильщика перьев Боруду. Прошло 4 месяца с момента ее свадьбы, а Зерра до сих пор не мог избавиться от тоски и желания сдохнуть. Пожалуй, лишь в последние 10 дней, когда его эротические фантазии всецело заняла развратная танцовщица, он был почти счастлив. Только она оказалась миражом, голограммой, которая растаяла, как будто ее и не было. «Почему девушки, которые мне нравятся, достаются не мне?» — с горькой иронией подумал он. «Нет, больше никаких серьезных отношений». «Совсем дорогу ко мне забыл!» Слова Маршана прозвучали над самым ухом. Зерра обернулся. «Занят был. Сейчас что притащился?» — спросил отец, почесывая выпирающий животик. «Приди ты завтра, не застал бы меня. Нас во дворец вызывают с сегодняшнего дня. Заказ большой пришел. К свадьбе царя надо провести реставрацию мозаики в коридоре. Там у них что-то отвалилось, надо заменять целые куски. Неделя, думаю, точно на это уйдет. Зера широко улыбнулся, похлопал отца по плечу. Во-первых, я на самом деле соскучился. А во-вторых, у меня потрясающая новость для тебя. Наверное, даже хорошо, что ты будешь на территории дворца. Угадай, кого я там встретил? Не говори загадками, там куча народу. Роману, помнишь, из балагана? Отец некоторое время стоял, молча почесывая пузо. Потом расплылся в улыбке. Врешь, что ей там делать? Что мне врать? Сам был удивлен, но видел ее своими глазами и говорил с ней. Она няня дочери наложницы Хейлиин. Опуская рискованные подробности своего визита во дворец, Зерра рассказал отцу о встрече с Романой. Отец то и дело всплескивал руками, переспрашивая детали. «Во дворце на женскую половину меня вряд ли пустят. А что она у Хейлиин работает, так это хорошо. Жених ее Сеодар Дуэздея. Дом приобрел для нее. Наши там отделку мозаикой делают, поэтому и знаю. Если Хейлиин туда переедет, я смогу чаще видеть Роману. Дом, кстати, в квартале от дома Тордафена. И тебя, дурака, тоже буду видеть чаще. Я пару раз к тебе заходил, но ты то с купцом своим в отъезде, то где-нибудь в горах сволов пасешь. Сеодара Хейлиин будет жить в городе? — не поверил Зера. Разве жених не повезет ее в свой Сеодарат? Дуэздея сорит таурами направо и налево, и когда пьяный, когда трезв. Хотя я его абсолютно трезвым ни разу не видел. Мы же с ним почти ровесники, только он лет на 20 старше меня выглядит. Знаешь почему? Пить меньше надо. Хотя был бы трезв, может, и дом бы не купил. Ему какая разница, сколько домов у него в городе? У него вроде как один уже есть, но этот для невесты, чтобы вроде как до свадьбы приличие соблюсти. Хотя, слыша то, что о нем болтают слуги, о приличиях речи идти не может. Не уверен, что у них вообще до свадьбы дойдет. Но это не наше с тобой дело. Зера кивнул. Все верно. Не его дело вмешиваться в жизнь чужой невесты. Он и так себе много позволил этой ночью. Ты мне про Роману лучше расскажи. Как она? Допытывался отец. Знаю не очень много, поговорить толком не успели, но она, судя по всему, хорошо кушает, приблизившись к местным стандартам красоты. Боится, что тебе не понравится, как она теперь выглядит. Отец рассмеялся, покачал головой, погладил животик. Знаешь, я тоже уже не тот стройный красавец-гимнаст, каким был. Лысеть начал, седина во всю голову. Решит, поди, что я старик и уже совсем сдал. Она сказала, что за тобой увивалась, правда? Было дело. Отец усмехнулся. Не только она одна. Я же артист, много поклонниц было. Только я твоей матери дал клятву. У нас на святине... который ты уже и не помнишь почти. Мужья клянутся своим женам в верности, обещая, что будут принадлежать им до последней капли. Ты понял, про что я? Не дурак! Зерра кивнул и снова взглянул на черепичную крышу дома отца Тойси. Он отлично знал об этой клятве. Он даже прошептал ее на ухо Тойси перед отъездом. Для него это значило, что он не притронется ни к одной женщине. Она кивала, но не понимала всей значимости произнесенных слов. Только любимая вышла замуж, и он остался один на один с данным этой девушке словом. Клятва жгла его изнутри, он мучился противоречиями и не мог ничего с собой поделать. Единственная женщина, которую он захотел после Тойси, была та самая танцовщица, которую он не воспринимал серьезно. Только в ее случае все оказалось в разы сложнее. Вслух он сказал другое. «Светин я отлично помню. Мне было 15, когда мы его покинули. Я как-то не задумывался раньше, но Романа сказала, что все мы, светиняне, моногамны до безобразия. У нас на планете сильны внутренние кодексы чести», — кивнул отец. «Они часть культуры, воспитания. Поэтому, наверное, в галактике, где нравы бывают всякие, в том числе и распущенные до невозможности, нас воспринимают как какую-то аномалию за то, что мы следуем своим кодексам. Я даже рад, что мы теперь на этой планете. У местных много недостатков, но их культура и религия, патриархат и строгое воспитание девочек в послушании перед мужем все-таки чем-то роднят наши две планеты». Зера вспомнил голую Адейлу у своих ног и покачал головой. «Не все местные девочки такие воспитанные». «Конечно, не все. Девочка девочке рознь». Они помолчали. Зера снова взглянул на крышу дома Тойси. Он мечтал быть верным и заботливым мужем, хотел ввести хозяйку в свой дом. Все пошло наперекосяк из-за того, что он следовал клятве Суэр и тем кодексам чести, что впитал в себя с детства, проведенного на Светине. Когда покинул его, пример родителей всегда был перед глазами. То, что он бросил их после приземления звездного балагана, это был его бунт по глупой молодой горячности после изнурительно долгого путешествия к этой звездной системе. Позже он сильно сожалел об этом. То, что он не застал мать в живых, сильно ударило его. По горному пику огненной волной разлилась подсветка от встающего солнца. «Пора мне», — сказал Зерра и снова посмотрел на крышу дома бывшей невесты. Словно уловив ход его мыслей, Маршан сказал: «Не вини себя, что не уберег Тойси. Ходят слухи, что Баруду застал их врасплох, ее и сына фермера. Не знаю, правда или нет, что люди болтают, но если правда, то все к лучшему». Зерра не первый раз слышал такое. Кое-кто из его знакомых из гильдии тоже на это намекал. Он просто отказывался в это верить. Ему казалось, что Тойси – жертва деспотичного решения отца. Поэтому он порвался со всеми друзьями, перестал ходить на этот берег. Сейчас, когда острая боль притупилась, он стал задумываться. Может, он и правда был ослеплен страстью, отказываясь замечать то, что видели другие? «Все у меня хорошо, отец». Он приложил руки к сердцу и по местному обычаю поклонился. «Мне в самом деле надо уходить. Мой новый хозяин, говорят, сегодня будет спать до обеда. И мне не мешало бы вздремнуть хотя бы пару часиков до его пробуждения. Побежали, Супар».